Глава 50. Сижу рядом с Ией и боюсь к ней притронуться. И дело совсем не в том, что руки в крови и могу ее испачкать. Не хочется жизнь ее портить, от слова совсем. Сейчас она выглядит еще более хрупкой и маленькой, колени прижаты к груди, голова почти касается ног, за растрепанными волосами лица не видно, не плачет, не всхлипывает, не трясется, застыла. Перевожу взгляд на открытые участки кожи ног. На них виднеются красные пятна. Бешенство снова несется по крови. Рядом с ней надо себя контролировать. Смотрю, как она поджимает пальчики ног. Маленькая. Аккуратно касаюсь ее волос. Пойдем отдохнешь. Парни здесь все уберут. Через плечо бросаю на них взгляд. Тормознуто кивают в ответ. Поднимаюсь на ноги и протягиваю ей руку. Немного помедлив, она вкладывает свою ладонь в мою. Помогая подняться, замечаю, некоторые ногти сорваны под корень. Они у нее свои, крепкие, овальной формы. Еще когда в первый день она рядом уснула, успел рассмотреть ее всю, от корней волос до ногтей. И даже их обломала, так цеплялась в руку обидчику. Обнимаю ее за плечи, выводя в коридор. Виктор негромко произносит: «В течение получаса все решим, за собой приберем». Киваю. Зайдя в спальню Ии, меня осеняет. «Егор не в квартире?» «Он с Аней и Арией. На пару часов уходили. Медлит и выглядит потерянной. Не знаю, сколько времени прошло, если честно. Оно будто остановилось. Тянет носом воздух. Я расстилаю постель. «Отдохни, уже все позади». Не знаю, как себя с ней вести. Если бы билась в истерике, все понятно, стоит утешить. Если согласишься, то в клинику съездим. Несколько раз моргает, глядя сквозь меня. После отводит глаза в сторону. Я бы в душ сначала хотела. Такой... Опускает голову и смотрит на себя. Я не лягу. В грязи вся. По тону понятно, что она имеет в виду под словом «грязь». Сейчас парни уйдут и пойдешь. «Дверь в ванну оставим открытой, пожалуйста. Я тут подожду, мне так будет спокойней». И я поднимает на меня взгляд и хмурится, будто не понимая. «Я не собираюсь ничего с собой. Даже договорить ей не даю. От одной мысли волна отторжения по коже проходит. Я не о том, вдруг тебе плохо станет. Или понадобится что-то, позовешь». Приближаюсь к ней, касаясь ладонью припухшей щеки. Ну точно, ходячая катастрофа. Без присмотра никак нельзя оставлять. Так испугался. Никогда так жутко мне не было. Поглаживаю ее скулу. Неожиданно Ия бросается, обвивает мою шею руками и утыкается в нее лицом. Успеваю ее обхватить и прижать. «Так хорошо, что ты приехал. Так хорошо. Не знаю, что без тебя только делала», произносит шепотом мне в грудь. Я растерялась. Не ожидала его тут увидеть. Думала, Аня с Егором что-то забыли, вернулись. У нас вчера что-то с общей дверью стало, а я без раздумий в квартиру открыла. Вот, теперь всхлипывает. Глажу одной рукой по волосам, второй также прижимаю к себе. «Я по тебе очень скучала», — жмется сильнее. «И ты приехал, почувствовал. Больше всего на свете мне хочется ее чувствовать. Сейчас понимаю, это как никогда остро. Не простил бы себя. На инстинктах сжимаю руки сильнее, и ей негромко стонет и дергается. Отстраняю ее и снова осматриваю. Сначала показалось, что на ней платье надето. Теперь понимаю, что топ. По-видимому, в юбку заправлен был. Тяну его вверх. Тут же в глаза бросается синяк на ребрах. Наливается с левой стороны. Что ж за сука такой? Если не убил, то сейчас точно готов. Останавливает только испуг Ии. Понимаю, она не дышит. Смотрит на меня во все глаза. «Давай в клинику съездим». Мыслить рационально не получается. Слишком много эмоций. «Все в порядке. Я не хочу никуда. Только руку поможешь порядок привести». Разглядывает кисти и морщится. «Где болит?» Так и стою, придерживая рукой ее за одежду. «Ты теперь не успокоишься? Я нормально, подумаешь, обломала. Отрастут же!» Прекрасно понимаю, храбрится. Маленькая смелая девочка. Притягиваю ее к себе, обнимаю, контролируя себя, чтобы больно не сделать. Как так вышло, что за пару месяцев крышу мою сорвало? Хрупкие песочные часики. Рядом с ней я живой. Жду, пока она искупается, стоя под дверью. Маньяк. Теперь это бесспорно. Зайти в ванную комнату я не могу, хотя и хочется. Но давать лишний повод для переживаний не стоит. Ей и так страшно. Не может быть по-другому. Радует, что приступа истерики нет. Не хотелось бы его спровоцировать. Выходит Ия, завернувшись в халат. Под ним вижу сорочку. «Холодно что-то», — поясняет. Залипаю на том, как она босиком ступает на пальчиках, оставляя за собой влажные следы. Волосы тоже мокрые. Выглядит просто великолепно. Уместно так говорить после того, что случилось. Хочу ее очень, безумно, благо отчетливо понимаю, что нельзя. «Ты останешься или уйдешь?» — спрашивает, уже забравшись под одеяло. «Как тут уйти?» «Побуду». Сажусь на край кровати. «Ты отдохни». Снова касаюсь волос. «С ума сойти можно от притяжения. Мой личный магнит». «Поспи, хорошо? Что-нибудь нужно, чтобы уснуть?» «Обычно пью воду, чтобы уснуть, но сейчас и так спать хочется». Вспоминаю таблетки, видел у нее на работе. Сейчас явно не время расспрашивать. Так и сижу рядом, пока она не засыпает. Абсолютно изящная, даже во сне. Не знал, что так бывает. Хочется с ней рядом остаться, но выхожу. Набираю парням, а сам захожу в гостиную. Реально, все почистили. Ни крови, ни осколков. «Макар Викторович», — голос Степана, немного взволнованный. Откашливаюсь. «Он живой, авось подлатают». «Спасибо. Охрану выстави. Облегчение от того, что живой не приходит. Скорее наоборот». «Сделаем. Как Ия Игоревна? Мы волнуемся». А это они с ней даже не общались. Уснула. Не очень мне нравится ее с кем-то обсуждать. Словно делиться приходится. «Машину Янсена неподалеку увидел и понял. Мы ее отогнали». Докладывает, а я не могу сконцентрироваться. «Вы молодцы. Хвалю их нечасто. Сегодня же не хватало при Ии забить до смерти. Пусть и му...» Через минут 10, когда я снова не могу от Ии отлипнуть, звонит телефон. «Илья». «Доложили». «Мне прилететь?» Первое, что спрашивает, голос взволнованный. «Только тебя тут не хватает». «Я серьезно, ты в больницу ее отвез?» «Она не хочет». Повисает недолгая пауза. «И что с того? Ты, можно подумать, послушнейшим стал. Он ее не успел?» «Нет». Челюсть непроизвольно сжимается. Надо успокаиваться. «Сам лично их обоих закопаю. И бабу Владовскую, рыжую эту козу». Вникать в слова друга не хочется. Сейчас я ему и слова не скажу, если он их реально почистит. И похрен на бабки. Замок в двери щелкает. Прощаюсь с другом и подхожу ко входу. Если Анна при виде меня выглядит просто растерянной, то малец мне не рад. Его хмурый вид красноречив. «Здравствуйте, Макар», — произносит подруга Ии несмело. «Ариш, возьми ключи и иди к нам», — оборачивается к дочери. «А Ия?» Она спит. «Где мама?» Впервые он не здоровается. Не сказать, что мы долго знакомы, но все же. Понимаю, что Егор смотрит на мои руки. Кровь я отмыл, но костяшки припухли и сбиты. «Где?» Киваю на ее комнату. В секунду разувается и несется до мамы. Парень пойдет далеко, видит только цель. «С Ией все в порядке?» – интересуется Анна. «Насколько это возможно? Не уверен, что стоит посвящать. Захочет малышка, сама ей расскажет. Не все хотят такое подвергать огласке. У нее снова приступ был. Она очень сдала за последнее время». Глаза девушки увлажняются, а меня в очередной раз разрывает тревога. После разговора с другом детства Ии все прояснилось, но новая информация вкупе с удивительно спокойной реакцией Ии порождают новые страхи. «Слабость была, она уснула, вас не дождавшись. Меня оставила на хозяйстве». Девушка кивает. «Егора я заберу, поиграют с дочкой». «Я не уйду!» — подает голос, стоя в дверях. «Аня, я буду звонить, если что, но с мамой останусь!» Девушка явно боится уйти. Оно и понятно. Посторонний мужик в доме, но спустя минут 20 уходит. «Это вы руки поранили? Мама всегда аккуратна с ногтями. Ей из-за них всегда больно!» Произносит недовольно. Ответить не успеваю, он продолжает. «Она снова из-за вас будет плакать? Как тогда, в гостинице?» Не понимаю, о чем он. Шансов, что шутит, немного. Не помню, чтоб до слез твою маму доводил. «Вас тогда не было. Она с вашей женой говорила». Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Как я мог пропустить такое событие в жизни?